Потом Антихрист отнял свои мерзкие руки от лица, оно было покрыто кровавыми язвами там, куда попал плевок Ланселота. И тут взорвались балконы. «Распни! Распни его!» — вопили зрители, едва не сокрушая перила балконов. К Ланселоту подскочили охранники Антихриста, сорвали его с коляски и бросили на пол. «Несите сюда крест!» — приказал Антихрист. Принесли большой деревянный крест и опустили его на плиты рядом с Ланселотом. Охранники подняли его и положили спиной на балку, а руки растянули вдоль перекладины и начали прикручивать их проволокой. Ланселот не сопротивлялся. Он понимал, что это бесполезно. Принесли две лестницы. «На фонарь!» — приказал Антихрист. Два охранника прислонили лестницы к столбу фонаря, другие подняли крест и снизу подали его тем двоим. Охранники привязали перекладину креста к поперечине фонаря и спустились вниз. Ланселот повис на растянутых руках. Антихрист подошел к распятому Ланселоту, но не настолько близко, чтобы тот снова мог попасть в него плевком. «Еще не все пропало, друг мой», — сказал он спокойно и соболезнующе. — Ты можешь раскаяться, признать меня мессией и попросить у меня прощения. Я прощу тебя, сниму с креста и исцелю. — Ты не мессия, ты антихрист! — крикнул Ланселот и снова плюнул в его сторону и, конечно, не попал. В этот момент сверкнула особенно яркая молния, и страшный удар грома прокатился по стеклянной крыше, и вниз посыпались осколки. И молнии одна за другой стали бить в обнажившийся верхний ярус ново-вавилонской башни. Электрический свет потух, но от непрерывно бьющих молний на башне стало еще светлее. Особенно сильный удар потряс башню до основания, и Антихрист рухнул на белые мраморные плиты. Башня качнулась, затрещало основание фонаря, к которому было прикреплено распятие, и фонарь вместе с распятием рухнул и тяжело ударился о парапет. Теряя сознание от удара, Ланселот еще успел увидеть, как тело Антихриста вспыхнуло синим пламенем, обуглилось, рассыпалось черным пеплом, и ветер понес его, разметая на ходу, вниз по белым плитам. Он успел услышать крики отчаяния, с которыми бросились бежать вниз по дороге, давя друг друга, падая, поднимаясь, топча ногами упавших, слуги и гости лжемессии. Вот и финиш, успел подумать Ланселот, и тьма объяла его. «Ланс! Ланс, очнись! Открой глаза, Ланс! Дженни!» — Ланселот открыл глаза. «Нет, это я, Ванда! Жив! Слава тебе, Господи!» Ванда, плача, гладила волосы и щеки Ланселота. «Скорее, ребята! Жерар! Пятик! Да снимите швоз поскорее!» «Ланс, выпей вот это!» Откуда-то появилась Инга и поднесла ему ко рту банку с вином. Ланселот сделал глоток. Сначала полыхнуло в желудке, потом почти сразу же в голове. Сознание вернулось полностью, а вместе с ним и невыносимая боль в руках и, как ему показалось, в ногах. Во всяком случае, боль пронзила его там, внизу, где он никогда ничего не чувствовал, кроме глухой тяжести своих бесчувственных ног. Он приподнял голову и поглядел на них, и Инга и Ванда разматывали проволоку, которой его ноги были привязаны к кресту. Он читал когда-то о фантомных болях, когда калеки чувствуют боль в ампутированных ногах, но сам он никогда ничего подобного не испытывал. А вот сейчас его ноги жгло огнем, крутило, ломало, и он не мог сдержать стона. А тут и левую руку, растянутую на перекладине креста, ошпарило болью. Он скосил глаза влево и увидел Жерара. Тот только что перекусил проволоку, которой левая рука Ланселота была прикручена к перекладине, и передал кусачки 35-ику, трудившемуся над его правой рукой, а сам начал осторожно разматывать проволоку. И тут точно такая же боль пронзила правую руку Ланселота. «Потерпи еще немного, Ланс,